По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, мьянманское издательство «Митарма» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд великого Ким Чен Ына». Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии народа. А итальянским центром по изучению идей Джучи в Милане издан в типографии Рома Карла Келлини брошюрой «Труд Ким Чен Ына». Выше подняв знамя Суньгунь, мощной поступью пойдем вперед к окончательной победе.